Глава 2. Библиотеки имеют право предоставлять свободный доступ к материалам. После вступления в спецназ библиотеки, Эку и Тедзука ждали дополнительные 1,5 месяца подготовки. Большую часть этого времени они провели в тренировочном центре библиотеки в Окутами, где практиковались в стрельбе и выживании в диких условиях. Библиотека защищает и нападает в основном на городских улицах. Так почему мы учимся ставить палатки? Она спросила Генду, бывшего их командиром, но он ответил лишь «Ради атмосферы!» Камаки в очередной раз посмеялся над вопросом, уйдя от нормального ответа. Додзи скривился со своим обычным «только что надкусил лимон» выражением и ответил. «Две причины. Во-первых, мы пытаемся привить членам спецназа разнообразные навыки, чтобы они были готовы справиться с любой ситуацией. Во-вторых, мы пытаемся придать солдатам больше уверенности, вынуждая их пройти суровую тренировку». Объяснение звучало вполне правдоподобно, кроме... «Только вот это совсем не похоже на суровую подготовку». Она едва не рассмеялась. Но Эку понимала, что это может снова разозлить Додзи, и потому сдержалась. «Я так повзрослела!» «О, особая подготовка в Окутами? Привези мне спецназовских манзи, хорошо?» «Пирожок из пшеничной, гречишной...» Или рисовые муки с начинкой из сладких бобов с сахаром. Чёрта с два, кто-нибудь будет там продавать такое? Тренировочный центр находился глубоко в горах в Окутами, окружённый лишь нетронутой дикой природой, насколько хватало глаз. Единственными искусственными строениями здесь были полигон для стрельбы, стадион, казармы и квартиры. Они занимали лишь небольшую часть территории. Остальное принадлежало открытым полям и ужасно густому лесу. Эку, выросший в деревне, такой пейзаж был знаком. В спецназе библиотеки Канта состояло чуть меньше 50 человек, включая Эку и Тедзуку. Это было небольшое количество, учитывая, что не должны были охватывать всю префектуру Канта. Тем не менее, некоторые ситуации требовали участия всех членов одновременно. Так что в каком-то смысле размер группы был как раз подходящим. Спецназ делился на маленькие отряды по 5 человек, каждые 3 месяца они проходили специальную подготовку в центре в Окутами, 2 отряда за раз. Когда появлялся новый солдат, его отряд присоединялся к 2 другим ради 1,5-месячной интенсивной подготовки. В этом году Додзи принял на себя командование новым отрядом из 4 человек, взяв к себе и Ку и Тедзуку, а также Камаки в роли союзника. Додзи также был инструктором, ответственным за тренировки. С точки зрения Эку, раз роль инструкторов снова исполняли Додзи, Камаки и Генда, её командование совсем не изменилось. Никакого глотка свежего воздуха. Они проводили тренировки в бараках, но поскольку этим можно было и на базе заняться, само собой основное внимание уделилось уникальной возможности центра тренироваться в стрельбе и выживании в диких условиях. Члены сил обороны тренировались только с пистолетами и автоматами в закрытых тирах, но члены спецназа также учились обращаться с винтовками и автоматическим оружием. Особый интерес представляло определение способностей к дальней стрельбе и обучение снайперов. Зачем спецназу нужны снайперы? На стрельбище огорошенная Эку держала свою винтовку. Додзи небрежно ответил. Чтобы быть готовыми к новому кошмару в Хина. Кошмару в Хина? Когда она произнесла это, глаза Додзи вспыхнули. Это было у тебя на лект. Начал было говорить он, а затем издал шипящий звук. «Но, конечно, ты не слушала». «Я знаю библиотеку Хина!» Рефлекторно запротестовала она. Не было ни одного солдата библиотеки, не знавшего библиотеки Хина в Токио. Основанная в 1965 году как единственная передвижная библиотека, библиотека Хина достигла удивительного для своего времени оборота. Она стала легендарной, поскольку впервые использовала на практике идеи, изложенные в докладе об управлении публичными библиотеками в средних и малых городах. Что маленькие публичные библиотеки, ставившие обслуживание людей на первое место, были истинным образчиком публичной библиотеки. «Если бы ты сказала мне, что не знаешь библиотеки Хина, я бы собственной шеей рискнул, чтобы добиться твоего увольнения. Нечего гордиться знанием основ!» Окружавшие их солдаты засмеялись. Среди них послышалось презрительное фырканье. Это был стоявший рядом с ней Тедзука. «Ах, проклятье! Он мне на нервы действует!» Он произвёл на неё наихудшее первое впечатление и во время тренировок их отношения только накалялись. Ику не знала, что именно в ней так раздражает Тэдзуку, но он безрассудно пытался обойти ее в каждом упражнении. «Тэдзука, пожалуйста, просвети ее. Ику нахмурилась в ответ на выбор Додзи. Она бы скорее Додзи послушала, даже если бы он все время ее отчитывал, чем слушать лекции Тэдзуки. Но Додзи одарил её испепеляющим взглядом. «Унизительно, не так ли? Может, тогда сделаешь так, чтобы тебе не приходилось слушать лекции кого-то твоего же ранга?» Додзи знал, что они с Тэдзукой постоянно грызлись. А значит, он специально ее наказывал. «Ах, подлец, как обычно!» На профиле Тэдзуки показалась победоносная улыбка. Покосившись на Ику, он заговорил. «Кошмар в Хино. Инцидент, произошедший 20 лет назад, 7 февраля 11 года эпохи Сейка, когда поддерживающая Комитет по развитию СМИ политическая организация напала на публичную библиотеку Хино. Жестоко круша библиотеку Хино, воплотившую идеалы доклада Шучи и ставшую символом современных публичных библиотек, они надеялись сломать дух сил обороны библиотеки, созданных законом о свободе библиотеки. В то время вооруженные силы библиотеки еще не стали организацией, и кооперативная сеть соседних библиотек отвечала медленно. Результатом стала ужасная трагедия, унесшая 12 жизней со стороны библиотеки Хино и нанесшая обширный ущерб коллекции библиотеки. Поскольку у нападающих оружия было больше, чем должно было быть, подозревалось участие специальных учреждений развития, поскольку они в то время уже обладали достаточной для ношения оружия властью. Полиция провела расследование, но не нашла никаких улик. Даже сегодня неясно, участвовал ли в этом Комитет по развитию СМИ. Из-за этого инцидента были созданы вооруженные силы библиотеки, состоящие из 10 подразделений в Японии, в юрисдикцию каждого из которых входили несколько более мелких районов, и так была создана современная структура. Окружавшие их солдаты хором выдохнули «Вау!» в завершение гладкого изложения Тэдзуки. «Ты мог бы и лекции читать», — восхищенно произнес Додзи. Наверное, это был наивысший комплимент, на какой он был способен. «Спасибо, сэр». Тэдзука отдал честь. «Но лично я не могу поверить, что кто-то в спецназе до сих пор не знает таких основ». «Проклятье! Да как ты смеешь?» Ику недовольно выпятила губу. «Я знала об этом инциденте. Я просто не знала подробностей, как его называли». Она продолжала мысленно ворчать, придумывая одно оправдание за другим, но Тэдзука показал, что он далеко впереди нее, и ответить ей определенно было нечего. «Беру свои слова назад», — неожиданно произнес Додзи. Тэдзука заморгал. «Ты отличный ученик, но учителем быть еще не готов. Вы с Касахарой были отобраны по совершенно разным, но одинаково значимым причинам. Не суди ее по тем же стандартам, что используешь для себя». Щеки Тэдзуки вспыхнули от гнева, он закрыл рот, с трудом контролируя свое выражение. Наблюдая за ним, Ико озадачно наклонила голову. «Звучало почти как если бы инструктор Додзи за меня заступился. Он ведь не заступился за меня? Не то чтобы я его попросила или еще что?» Пока Ико размышляла над этим, Додзи направил последующий удар на нее. «И ты? Я не то что не назову тебя не готовой преподавать. Я даже скажу, что такое вообще невозможно. Не выдумывай тут всякие глупости». Ику привыкла к подобным оскорблениям и отнеслась к этому спокойно. «О, слава богу!» Вздохнула она. Додзи посмотрел на нее удивленно. Она пояснила. «Я уж было подумала, вы меня защищаете, инспектор Додзи. Это было бы невероятно жутко». «Дерзишь!» Рявкнул Додзи. Он повернулся к остальным собравшимся на стрельбище солдатам и дал сигнал начинать, после чего отправился на свое место наблюдателя. Тэдзука повернулся к Ику. «Не заносись из-за этого». «Прошу прощения?» Ику пришлось вернуть ему тяжелый взгляд. «У тебя уши к голове для украшения приделаны или как? Какую часть этого разговора можно было принять за лесть? Не знаю, чего ты ко мне прицепился, но может отстанешь хоть ненадолго, а?» Тэдзука проигнорировал ее и занял свое место в линии на стрельбище. «Вы, ребята, и правда не ладите, да?» Удивленно бормотали их старшие товарищи. Но Ику вовсе не считала себя виноватой.